Посещаются великого произведения «Война и сортир». Поняли нахуй? Насколько пидорасов, это все должно знать! «Война и мир» — мать ебаная, блядь! Это же надо написать как это мог говно! Про жалкую жизнь пидорасов и салат! «Война и мир» в школах задвигать, чипот! Ну я никогда не подумаю, блядь! Если мне кто-то скажет читать эту хуйню, я бы, сука, отпизжу и нахуй посажу! Вся классическая литература хуйня, и вообще вся классика ебаная пизда!